Эпилог. 3 года спустя. Наша семья оказалась очень большой и дружной. Мои родные жили далеко, в другом городе. Зато у Виктора, кроме старшей сестры и родителей, нашлось множество кузин и кузенов, дядей и тетей, и все с удовольствием собирались по любому поводу. Нынешний повод был особенно приятным и весомым. Первый день рождения нашей дочери Одри. «И как у вас с первого раза получилась девочка?» Сестра Вика Лидия и не пыталась скрыть зависть, держа на руках 4-го сына, почти ровесника Одри. «Зато у нас укомплектованная спортивная команда», — хохотнул ее муж Ник, на что получил от супруги недовольный взгляд. «Дэн?» — уже даже я перестала называть 13-летнего и самостоятельного сына Дэнни. Сейчас развлекался с их старшими мальчиками, стреляя из детского воздушного ружья по тарелочкам. Он, кстати, тоже больше хотел брата. Но и сестру нежно любил, несмотря на разницу в возрасте. С отцом они виделись регулярно и поддерживали теплые отношения, чему я искренне радовалась. Подросший сын стал намного интереснее Микаэлю. А может, дело в том, что они жили не вместе, и Мик успевал соскучиться по ребенку между встречами. Мой бывший по-прежнему был успешным артефактором. Артифор Индест стал известен на всю страну. Можно только порадоваться его успехам. Мне тоже было чем похвастаться. Я заняла ту должность начальника отдела, которую предложил мне Вик. И смею надеяться, благодаря своим профессиональным качествам, а не протекции мужа. Даже рождение дочери не заставило меня полностью оставить работу. Я перешла на половину ставки. А еще наняла няню на полдня, иначе не получалось. Кажется, Виктору это не очень нравилось. Так-то он вполне мог содержать нас всех. Но муж принял мое решение и отговаривать не стал. А мне самой было слишком важно иметь личный доход и чувствовать собственную значимость не только в семье. Да и работу я любила. За 3 года отдел увеличился больше, чем вдвое, приняв новый функционал и новых сотрудников. К тому же у меня была чудесная заместительница, Аннет, успешно справлявшаяся с основной текучкой. Орава детей носилась по лужайке и по дому, который мы так и не продали. У меня рука не поднялась. Я столько сил в него вложила. Да и семья разрослась. У нас часто гостили старшие сыновья Лидии, дружившие с Дэном и ходившие с ним в одну школу. Мы все-таки выбрали учебное заведение попроще и поближе. Микаэля пришлось поуговаривать, но он в итоге смирился. Наверное, и ему самому было тяжело оплачивать учебу в самом престижном лицее города. Иногда я вспоминала, как чувствовала себя после развода, когда думала, что все кончено и жизнь моя навсегда разрушена. А в результате она стала намного лучше и заиграла новыми красками. Судьба все-таки свела меня с самым потрясающим мужчиной на свете, с которым у нас сложилась новая семья, родилась чудесная дочь, хотя я уже и не рассчитывала на 2-го ребенка. И сейчас, глядя на то, как Вик с удовольствием возится с пасынком и племянниками, думаю, что и еще один сын нам бы не помешал. Лидию не догоним, но немного приблизимся. Какие наши годы! Все возможно, если рядом надежный, любимый и любящий человек. Конец книги.